Она читала ему, играла с ним слова, пела, завтракала в его комнате. Тони навещали приятели, и он смотрел на них свысока. Он сообщил им, что едва не умер, а с ними такого никогда не случалось. Элберт Беккер попытался взять реванш рассказом о взрослых. По его словам, мужчина и женщина, раздевшись, забираются на кровать. Мужчина ложится на женщину и говорит ей: «Раздвинь ноги». Потом она издает странный звук. Элберт Беккер для наглядности тихо застонал, словно поднимал тяжелый ящик. Иногда после этого женщина здорово полнеет и рождается ребенок. Но Тони был уверен, что Элберт Беккер многое тут насочинял. Но расспросить его более подробно не удавалось, потому что в этот момент в комнату вошла мама с молоком и печеньем. А Тони чувствовал, что об этом, так же, как и о смерти, при родителях лучше не говорить. Элберт Беккер больше не навещал его. Ну, ребята приходили, кто не разок-другой в начале болезни, но потом переставали, потому что делать ему у него было нечего, разве что просто посидеть у постели. Но мама уверяла, что они ждут, когда он поправится, сможет выходить на улицу и играть с ними. Тогда они снова будут хорошими друзьями. Он не переживал из-за их отсутствия. Рядом находилась мама. Но ему не терпелось еще раз увидеться с Элбертом Беккером и выяснить все до конца. «Любопытно», — подумал Тони, — «а знает ли об этом Сюзан Никерсон? Ей, похоже, известно многое». Но она не обращала на Тони внимания. Иногда Сюзан купалась с ним или приходила поболтать, но она, казалось, постоянно искала кого-то или ждала телефонного звонка и быстро уходила. Тони мечтал, чтобы лето длилось подольше. Располагая он большим временем, он бы нашел способ привлечь интерес Сюзан. Лето всегда лучше зимы. Летом люди больше бывают вместе. Зимой они куда-то спешат, живут сами по себе, становятся рассеянными. Джефф уедет в колледж. Тони расстанется с ним на месяцы. А возможно, и навсегда. Навсегда. Тони не любил это слово. Но иногда приходится сталкиваться с подобными словами. И даже если они с Джеффом встретятся, это будет уже не то. Если сначала видишь кого-то ежедневно, а потом встречаешься с этим человеком раз в 2 месяца, то он становится совсем иным. Через 2 месяца люди думают уже о другом. Это было одной из причин, по которой ему не хотелось ехать в школу. Когда он вернется, мамины мысли унесутся далеко. Взрослые не придают этому значения. Прощаясь друг с другом, они говорят «до свидания». Пожимают руки и не думают о том, сколько времени пройдет до следующей встречи. Свидание. Месяцы, годы. Состоится ли она вообще? Взрослые не умеют по-настоящему дружить. Даже после похорон бабушки дедушка мало изменился. Отец Тони на следующее утро просмотрел за завтраком газету и отправился, как обычно, на работу. А через неделю сел за карточный столик, словно ничего не случилось. Тони вздрогнул и закутался плотнее в одеяло. Он уже жалел, что начал думать на такую тему. Уж он-то не станет играть в бридж через неделю после маминой смерти. Может, и правда стоит стать медиком, ученым? Попытаться создать эликсир, который сделает человеческую жизнь вечной. Начать можно с обезьян. Исследования придется вести тайно. И однажды он принесет в институтскую аудиторию мартышку. Все замрут, ожидая, что он скажет.